А Махарадж Парикшит рассказал буква в букву историю в историю за 3 секунды. Как это произошло, как вы думаете? Время, да, время. Поскольку чистый преданный слушает, чистый преданный говорит, и говорит, и все там Кришна начинает. А Кришна, он есть время, и он может преломлять все эти временные отрезки. И он за 3 секунды дал полное объяснение. Тоже так же, как я рассказал с Магомедом. Уронил кувшин, 99 раз, возвратился, кувшин не спал. То есть прошло даже меньше секунды. Время преломляется. Есть разные уровни времени, разные измерения. И живое существо может во времени. Тоже так же, как я рассказал с Магомедом. Уронил кувшин, 99 раз, возвратился, кувшин не спал. То есть прошло даже меньше секунды. Время преломляется. Есть разные уровни времени, разные измерения. И живое существо может во времени перемещаться на месте Кришны. Я плохо знаю эту историю, я слышал это, но плохо мне подбирается, как это было отдельно, не совсем. Хари это Кришна. Одна же не надо. Там есть, а там же в Бхагаватам есть объяснение. Если вот даже в этих, на русском языке, есть все перечисления. Там пришло, там но там нет комментариев про Хари. Я вот не помню. Ну что же там серьезное? Надо вспомнить. Я не себя вспоминаю. Да. Есть какая-то обстановка, какой-то настрой, я не могу вспомнить. Если не помню, что там все. Меня иногда спрашивают про модный Махана, и я не всегда вспоминаю. Иногда я на лекции вспоминаю, всю историю мне рассказывают про модный Махан. А как-то меня спросили где-то в чите, там, а модный Махан, и я раз не могу вспомнить. Поэтому Кришна регулирует эти вопросы. Понимаете, да, есть знание, память и забвение, да. Он учитывает уровень аудитории, и он может кому-то запретить рассказывать то, что не соответствует. И человек даже может хочет рассказать, а Кришна в этот момент присутствует в этой проповеди, потому что это проповедь касательно его. И он присутствует сам в этой проповеди, и он регулирует то, что можно сказать, то, что нельзя. Да, по мере надо. Не допустить просто, чтобы какие-то были проблемы. Это как есть история, когда Шрила Прабхупада приехал в один храм, и он рассказывал Кришналилу очень такую классную. Это называется фактор, так сказать, грязных пальцев, он так называл. И он при этом рассказывал так полную. Я рассказывал, они там не на весь основной посадили, где-то там что-то навеяло. И он так делал. И потом он поднял руки, и его пальцы черные были. И Прабхупада сменил тему и стал рассказывать, что как полы мыть, как сакну, как в туалет ходить. И все дни он только про это рассказывал. Они сказали, а когда же ливы? Он говорит, какие ливы вам? Вы понимаете, о чем я говорю? Какой хари? Харидас. Надо сначала Харидасом стать, чтобы узнать о Хари. Да-да-да, мыться там, как взаимоотношения построить, как не оскорблять друг друга, как понять, что мы все здесь собрались не для того, чтобы друг друга съесть, а наоборот защищать друг друга и все остальное. А в Кали-югу думай не учитывается. Думайте сколько угодно. Самое главное, чтобы ваши думы не перешли в действие. Как только вы что-то скажете, как вы что-то поступок совершите, все. В Кали-югу мысли не учитываются, потому что в Кали-югу Кришна понимает, что никто хорошо не мыслит. Да, я плохо думаю, не плохо. Ты всегда плохо думаешь, я знаю. Вот я знаю. Ты всегда плохо думаешь, Ильяк. Это так кажется, это такое простое. Ты знаешь, у нас есть такой один преданный. Сейчас, одну секунду. Он время говорит, вы посмотрите, какие у меня искренние глаза. И ты, я тебя очень хорошо чувствую, потому что ты на этом построил свою жизнь. Ты прикидываешься, ты такой, Ванька, простофилия вроде такой простой. Но на самом деле это твое оружие, это твое кредо. То есть ты так специально себя ведешь, потому что ты, а что с дурака нужно? Знаешь как? И я прекрасно понимаю, что ты многое соображаешь, и вот эта вся твоя натура, выкрики, все, это лишь... Ты притягиваешь эти гуны, потому что у тебя такое настроение, потому что такой хитрый. Ну, любой нормальный человек, он понимает, кто ты и чего. А проблем много, да? Сейчас, простите. Мне кажется, даже у нас не хватит до конца Кали-юги, если слушать твои проблемы. Если, например, Кришна, как преданный, Если даже если я плохо, он уже принял там каким-то временем, как просто пишет, он не берет, когда он так не прощает первое. Можно в солнце плюнуть, даже еще раз. Как вот Кришну можно оскорбить? Я вот не понимаю, как можно Кришну оскорбить? Хираньякашипу говорит, ах ты жаба, как сказать, земноводная. А на санскрите переводится, ах ты возлегающий на водах причина. Да. Как мне оскорбить, все трансформируется в голове. Невозможно оскорбить Кришну. И в общем-то, на самом деле, невозможно оскорбить его чистого предания. Невозможно это сделать. Но просто, чтобы прекратить эту идею такую, Кришна так устраивает, трога. Как только оскорбляет его преданный, то как этот плевок падает прямо на лицо тому, кто это делает. Это преданный тоже как солнце. Поэтому, когда плюют, в чем такой карма? Вы берете, набираете много вот этого всего, поворачиваете солнце, которое над вашей головой, и смачно плюете, пока летит, вы такие радостные, что сейчас долетит. Но оно долетает до куда-то, и бам! И вы готовы. Вот это называется. Почему за оскорблением человек проблем? Вот как этот плевок, ему прямо на лицо падает. Как сказать? Вытереться? Ванчика по дороге. Надо не просто извиниться. Надо покаяться. Знаешь, что это? Переродиться. То есть, раз вы извинились, больше впредь вы этого не должны сделать. А не то, что так, кстати, я сегодня 20 раз перед тобой извинился уже, сейчас я плюну на тебя, да? И сразу потом ты будь готов, я сейчас буду извиняться. Плюну, сначала тебя плюю, а потом буду извиняться. Есть такие, знаете, как дети маленькие. Наделают, я не буду. Я не буду, я больше не буду. И все, продолжают это же делать. Нет. Кришна. Есть прямо описание этих аппаратов, какие Кришна аппаратки прощает, на каком уровне, на каком нет. Если вы уже знаете, вы инициированный человек, и вы знаете, что это недопустимо, вы совершаете эти оскорбления, даже по отношению к любому другому живому существу, не говоря, что преданный, а не преданный, даже к невинному, вы можете получить наказание. Потому что этот человек может через 10 лет стать еще более великой личностью, чем вы. И вы за оскорбление в прошлом, вот как я, помните, рассказывал про Тхруву Махараджу и Суручи. Она нанесла оскорбление Тхруве Махараджу, когда он еще вроде не проявился как чистый преданный. Но когда он стал чистым преданным, Прабхупада пишет, она сгорела в лесу за то, что она некогда оскорбила его, не зная, что он чистый преданный. Да, поэтому Прабхупада говорит, что мы должны быть очень осторожны, потому что этот человек в будущем может стать великой личностью, великим преданным. Кто знает, каковы планы Кришны, на кого? Как вот человек задавал вопрос с Ильей Муромцем, до 30 лет он там чучеком был, а потом как даст вам тут? Как Джагай Мадхай, как все, курили, пили, балдели. А потом раз, и за одно оскорбление Джагай Мадхай, как люди получали большие проблемы, потому что они стали святыми. Не получили, а Хайтуги говорит, милость Кришны. И вы его оскорбили. Если человек считает себя преданным, то ничего не понял. Еще раз объясните. Ну, конечно, если он преданный, то естественно не может быть. Поэтому он просто себя считает преданным. Вот он можно. Да что, и вы решили его оскорбить, да? Ну как, не оскорбить, но прийти сказать правду. Вы знаете, как говорят. Зачем вам правду знать, коль нету сил на правду поменять? Правда. Я же вот сейчас только объяснял, что не каждый может это сделать. Не каждый квалифицирован говорить об ошибках других людей. Не у каждого есть благословение на это. Вот Кришна сказал Арджуне, иди их убей. Если бы Арджуна взял и по собственной прихоти стал убивать, у него была плохая карма. Но он по санкции Кришны это делал. Поэтому, когда у нас есть такое служение, что мы должны контролировать служение других людей, так сказать, видеть их недостатки, помогать им, тогда мы можем подходить любому говорить, потому что это наше служение Кришне. Понимаете? А когда вы не имеете этого полномочия, не имеете этого уровня, не имеете и просто взять и сказать, просто, знаете, как Прабхупада говорит, кормить змею молоком, это только прибавлять ей яду. То есть точно так же, как если вы будете давать хороший совет, он только на вас гневает. Поэтому. Нужно быть очень осторожным. Потом иногда поступки преданных некоторых кажутся противоречивыми. Но мы просто можем не знать, что эти преданные могут быть в плане Кришны. И поэтому они так себя ведут, даже сами не зная того, что Кришна так устраивает через них какие-то определенные ситуации. Вы понимаете, о чем я говорю? Так же, как Хирани Кашипу, он пришел и всю Вселенную завоевал. Но он пришел по указаниям Кришны. Так? Или нет? Так или нет? И если бы Кришна не санкционировал им эту деятельность, они бы не смогли завоевать всю Вселенную. Понимаете? Поэтому Кришна специально иногда кого трясет, чтобы прибавилось преданных. Тряхнуть надо, говорю. Как я говорю, как подщечина. Да, кому-то требуется подщечина, поскольку он не может понять через мозги, через все, тогда ему по телу бьют. А он, поскольку на уровне тела, он травой, все понял. Я не буду этого делать. Мрот, представляете? Вы знаете, я подумал, не понял. Так и карма. Когда мы не хотим, то сразу. О, меня всегда это убеждало больше. Всегда так. Поэтому лучше все-таки быть поосторожным. Особенно, когда мы делаем замечания, инициированные бредом, дважды инициированные. Ну, а другому, я говорю, а другому вы выглядите вот так. Вот один так стоит, а другой так. Ну, пожалуйста, делайте друг другу замечания. Я тебе делаю замечания, ты вот ниже сосков, а я выше сосков. Так что ты слушайся меня. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеблагим Господом. Шри Кришны. Я тебе делаю замечание, ты вот ниже сосков, а я выше сосков. Так что ты слушайся меня. Я тебе говорю, замечание делаю. Можем много чего. Ну, это просто смех. Это одно и то же, что как сидеть в навозе и кидаться навозом. Как только, тут вам в два раза кинул, кстати, вам две лозы попали в рот. И все в этом навозе, и все швыряются. И кто-то потом весь в навозе считает себя победителем. Я его забросал больше. Мы должны увидеть, кто мы-то сами. Знаете, как Христос говорит, в чужом глазу соринку замечаем, а в своем бревна должны увидеть. Поэтому, ну, знаете, тоже такие. Очень щекотливые моменты. Это лучше это выяснять через авторитет. Потому что авторитет, если он имеет санкцию, даже если он ошибется, он реакции не будет. Тут санкция есть. Поэтому Кришна говорит, как огонь сопровождается дымом, так и любая деятельность с недостатками. Кришна учитывает, что, но поскольку есть его указания, он на эти недостатки увидит, он будет разбираться. Это есть санкция у этих людей. Разбираться. И даже если они ошибаются, он ничего не будет плохого. А если мы не санкционированно действуем, то это значит по собственной прихоти, из своего ложного эго. Значит, мы теряем. Это наука, видите, здесь нету каких-то на чувствах все построено, на сентиментах. Все хочу, то и ворочу. Это не сложно, просто надо знать. Прабхупада бы тогда не написал, что достаточно одной Бхагавад-гиты, чтобы вернуться назад к Богу. Одной Бхагавад-гиты. Вот его. Достаточно, чтобы вернуться, реализовывая то, что там написано. Я могу вам сказать точно. То вот здесь вот сидят, я знаю, вот Дарука, Шиварудра сидит, Прабху, инициированные преданные. Я могу вам точно сказать, что достаточно тех знаний, которые они имеют сейчас, если они их реализуют, это достаточно, чтобы стать чистым преданным и вернуться назад. Если вы очень внимательно, даже глубоко подумаете, столько уже наслушано, столько уже знаю. Но ничего из этого, только из-за того, что не реализовываем. Так ведь? Согласитесь? Вот так. А мы думаем, что вот еще надо больше знать. Еще больше арбузов надо набрать. Знаете, как стишок есть такой. Не тот художник, кто арбузов нарисовать нам может кузов. В разрезе покажи арбуз, каков на запах он, на вкус. А мы думали, что кузов тут, кузов знаний, так вот тот. Иначе бы Джива бы с вами не говорил, не читайте лишних книг. Не надо. А вот для того, чтобы проповедовать сознание Кришны, для этого необходимо знать Бхагавад-гиту, Шримад-Бхагаватам и Шри Чайтанья Чаритамриту. Если мы можем. А чтобы стать чистым преданным, я говорю, вот достаточно этих знаний, которые вы имеете. Просто взять их и реализовать. А если вы станете чистым преданным, то все поколения, которые с вами связаны, и все, кто из вас за стопы хватало, они тоже получают, да, получают великое благо. Поэтому вся проблема в основном, я думаю, вы понимаете, в чем. Не в отсутствии вот того, что мы не знаем. Уже человек 2-3 года, пробывший в ИСКОН, да, вот так, общавшись с преданными, столько информации там уже, я не знаю, до макушки, до шики. Уже все, все вываливают уже. Вот он 2 арбуза уже схватил, чтобы все, а все остальное мимо падает. Но он говорит, давай еще, груздите меня. Еще эти не съел, ты еще эти не съел, не понюхал даже их, и вкуса не знаешь. А ты еще добавь один новый арбуз на вот. А за нее Кришна в момент смерти дергает преданных. А? Нет, я просто, это вполне правда. Это не образно. Это чакра называется вишудха. И когда душа покидает тело через эту чакру, это как антенна. Именно Кришна забирает ее. Это правда. Это не шутка. Нет, ну просто вот такое слово может употреблять, но это процесс определенный. Да я знаю, что он делает. Что постепенно поднимается в процессе умирания, когда преданный умирает, его душа Кришна так устраивает именно для бхакти, что ему не надо поднимать через чакры, он сразу помещает его душу в семя и сам забирает отсюда. И шиха, она как, кстати, как антенка такая, она прикрывает эту чакру от лишних солнечных излучений, ну она берегается. Как сказать, это как дверца, знаете, закрепляет. Закрой дверь, а то дует. Нет, нет, я имею в виду, что, что так же и эта чакра, так, чтобы так, это, да, то есть так, дверца закрыта, ее надо, должна быть завязана, кстати, не нужна просто. Открыта дверца. Так. Вот вообще, на самом деле, все связано с сознанием. Конечно, шика это благоприятно, конечно. Но для женщин, вот саньясини, если вы знаете, да, она тоже бреет голову на голову, носит шику и все остальное. Но женщина подразумевается, что у них длинные волосы должны быть ведических стандартов, и они должны быть собраны тоже в кучу. То есть, да, у них есть шика. Ну так же, как вот риши, у них тоже длинные волосы, но они всегда собраны в эту шику. Всегда. Ну, волосы вообще связаны больше с кармой. Потому что эти волосы, эти контентки, они являются носителями всех кармических. Все носители. Самое главное, это чисто воспевать Хари Кришна Махамантру. Я вполне серьезно говорю, люди могут все свести до шик, до вот волос. На самом деле все, проблема вся в сознании. Я видел у многих прекрасные волосы, прекрасные шики, но абсолютно отсутствие. Понимаете? То есть все-таки мы говорим о сознании. И поэтому это лишь помогает нам развивать все эти больше, усиливает, но все-таки все в сознании. Иногда люди атрибутами этими обвешиваются, то есть посмотришь, ну, по 143 калачи, там, по 144 благословления от всех гуру, так и легко. Но что-то не работает, не включается. И мы понимаем, почему. Желание живого существа. Еще есть вкус, есть это тело, дух наслаждения очень сильно. А вот почему вот затрамадрики по вкусу? Почему сейчас это? Вот просто такой вопрос. Наши желания проявляются через наши действия. То есть если мы что-то желаем, то наши желания оно проявляется через наши действия. Если мы желаем служить Кришне, мы начинаем что-то делать, да, для Кришны. Если мы желаем наслаждать то чувство, мы что-то делаем, чтобы наслаждать то чувство, да, то есть начал желать, но потом принять через нашу жизнь. Да, по деятельности же судят о человеке, не по его, так сказать. Вы судите по деятельности человека, я сужу по деятельности, и Кришна судит по деятельности. И он предоставляет эту деятельность. Действует того, он предоставляет зависимость. Есть два уровня желания. Одно называется пассивное желание, и другое активное. Пассивное желание относится к категории гьяны. Да? То есть собирать информацию, собрать. А активное желание относится к категории видьяны, то есть деятельность, практическая деятельность, воплощение этих знаний в практику. И, естественно, видьяна является высшим уровнем, чем гьяна. Вот там только теория. Поэтому люди многие так, знаете, обломочены. Люди лежат на диване, так сказать, ох, а было бы здорово вот это сделать, вот то там. А что если землю пробурают, так сказать, насквозь? Вылезем мы в Америке или нет? Философия такая, понимаете. Деятельность подразумевается. Вера — это деятельность. Она приводит к анализу. Яна приводит к поступлению. Потому что человек добивается. То есть практическая деятельность. Практика. Поэтому говорится, Прабхупада говорит, вот то-то, то-то, то-то, но практически это невозможно. Что это означает? Что теоретически-то это возможно, а на самом деле. Если это все возможно теоретически, а практически нет, то зачем это нужно? Поэтому он во многих говорит. Теоретически они являются преданными Господу. Но практически нет. Значит, что это такое? Что за уровень такой? То есть теоретически я люблю тебя, но практически нет. Значит, я люблю тебя или нет? А? Теоретически мы поели, но практически нет. Мы сыты? Теоретически мы сыты, но практически нет. Как Жванецкий говорит. Они по ту сторону экрана, мы по этому. То есть теоретически мы там побывали, ну как будто бы там побывали. Но практически как в клубке на путешествии. Да? Все советские люди объездили весь мир на самом деле, они гордятся. В клубике на путешествии. Те по ту сторону экрана, мы по эту, так сказать. Мы самая путешествующая страна в мире. Примерно так же. Абсолютно. Там маленький. Вот когда путешествует, я хотел узнать, может, действительно, я такой пример, что курс, когда открываешь, поведешь, но когда начинаешь общаться вот, ну, вообще с людьми, или вот побольше начинаешь ходить, или ходить на улице, вкус теряется, да. Если вообще это у меня есть вкус. Вкус, я как понимаю, то есть читаешь заход и как будто кушаешь что-то. Раз, два, два, сыкался, и вот так вот. Ну, то есть, да. Скажи мне, у тебя есть какое-то блюдо, которое ты любишь? Блюдо? Да. Конечно, много. Ты пьешь честно? Пить? Да. Нет. Ну, иногда. Нет. Ну, по великим правилам. Ну, бывает же. Вот на Новый год был, я... Ну, бывает. В общем, ладно, слушай, бывает, я знаю. Так вот, слушай, почему же у тебя вкус к этому не теряется? Я не пью вообще. Я просто проверил там. Ну, это, ну, как... Ну, не пью. Я не убиваю. Ну, проверил, убил парочку человек. Я не убийца, но я проверил, просто убил парочку человек. Ну, что это вообще? Я не вор, но я просто проверил, пару раз украл, может, вчера тут не так. Так не бывает. Или ты вор, или ты не вор, или ты пьешь, или ты не пьешь. Так не бывает. Я просто проверил. Как он с трех бутылок упасть можно? Ну, вообще я не пью, так сказать. Так не бывает. Так не бывает. Так суть вот в чем. Что вкус, если он есть, то он может потеряться только за счет других вкусов. Да? Низшие вкусы есть и высшие вкусы. Поэтому вкус, его еще нужно развивать. Вот как человек, который курит. Вот вы все помните, да, когда первый раз, мужчины-то все пробуют, когда первый раз, все, это противоречие, то есть мы видим, что мы не предназначены для курения. Но от того, что есть ложный престиж, то есть кто-то там старший, то есть те, кто уже привык к этому вкусу, то есть к яду, к этому, и мы начинаем себя тренировать, то есть явно, это, ну вы все помните, никто не хочет, это не предназначено. Но почему же люди потом... И им говорят, да брось ты, а они не могут уже. Почему? Привыкли. Привыкли. От чего привыкание происходит? От частого соприкосновения развивается привязанность и появляется вкус. Поэтому, чем чаще мы соприкасаемся с Кришной, с Джапой, тем больше развивается привязанность. И привязанность возвращает нам вкус. Не развивает его, а возвращает нам вкус. По мере очищения вкус возвращается. И мы поддерживаем этот вкус постоянно, как поливать росток бакси, говорится. Поливаем мы росток бакси. Вы представьте, вы посадили семя,